11 лет спустя. Глава 1. Шикарная дама. Я оторвала от юбки на попе лист, приклеенный скотчем, смяла очередной шедевр одноклассников и выкинула в мусорный бак. Но из туалета выйти не спешила. Подошла к раковине и, упершись в нее ладонями, безрадостно уставилась на свое отражение. Бледная, ужасно бледная. Серые глаза, серые волосы, серая кожа, серая кофта, серая жизнь. Я пустила воду и умылась, пощипывая щеки, чтобы придать им хоть какой-то румянец. За этим занятием меня и застала павлинка, вплывшая в туалет точно принцесса и осветившая его своим сиятельством. «Вот ты где!» протянула она, разглядывая меня яркими, зелеными, точно у кошки, глазами. «Где же еще? Это же мое любимое место!» буркнула я и взмахнула на нее воображаемой волшебной палочкой. «Люмус!» Заклинание «Люмус» используется в волшебном мире Гарри Поттера для того, чтобы вызывать свет. «А я думала, твое любимое место — библиотека!» фыркнула павлина. Я с тоской вздохнула. «Ну почему я не родилась такой?» «Павлинка — красотка, зеленоглазая, длинноногая, с красивой фигурой. Хотя на физру вообще не ходит дьяволица. У нее и грудь, и волосы длинные, выкрашенные во все цвета радуги, и шмотки классные. А я из тех девочек, увидев которых на школьных снимках, потом говорят, а как эту девочку звали, даже не помню». Или все же припоминают, а вот этой мы на задницу приклеивали листок с надписью «Хочу Пендальфа». «Все пройдет», — сказала павлинка, заправив мне за ухо выпавшую из косы прядь и окинула задумчивым взглядом туалет. «И это пройдет». «Чего она со мной возится? Мы с ней совершенно разные». Когда я перешла в эту школу 3 года назад, я никак не могла взять в толк, почему вдруг звезда снизошла до меня. А потом люди мне объяснили. Павлинке понравился мой старший брат. Вот она со мной и подружилась. Обидно, конечно. Ну а чего я ждала? Такие, как павлина, не дружат с такими, как я, без особого повода. Но надо признать, ее общество частенько спасает меня от проблем с одноклассниками, которые обожают глумиться надо мной. Мы вышли вместе из туалета. У меня последний урок отменили, а павлинка, как всегда, закосила физру. Получили в гардеробе верхнюю одежду, я свой жуткий плащ, мамин выбор, а подружка — стильную кожанку. И вышли из школы. Погода стояла теплая, и я даже не стала надевать плащ, несла в руках. Обычно мы доходили до перекрестка и расходились в разные стороны. Павлинка, как всегда, бросила на прощание. «Владику привет!» Я хотела по привычке угукнуть, но что-то во мне сегодня взбунтовалось. «Может, для разнообразия ты скажешь ему привет сама?» Павлинка непонимающе захлопала удивленными глазами, отчего я еще больше разозлилась. «Ну серьезно, ты сама ему, что ли, сказать не можешь? Вроде с парнями общаешься, а тут ерундой какой-то страдаешь». Подружка продолжала пораженно таращиться на меня. Я махнула на нее рукой. «Передам. Пока». И зашагала домой. Эти глупые приветы от павлины я давно перестала передавать, потому что 3 года назад брат ужасно потешался надо мной, узнав, что нравится моей подружке, мол, она же малявка. А через 1,5 года он внезапно сам спросил меня, кто такая павлина, и могу ли я его познакомить с ней? Я, конечно, познакомила и даже намекнула, что павлинка им интересуется. И я уже воображала, что они пойдут на свидание, начнут встречаться, и мы с павлиной станем еще дружнее, почти сестрами. Однако мой брат спустя неделю после знакомства с павлиной объявил, что я дура, и подруга моя о своей влюбленности в него ничего не знает. Больше он о павлине не спрашивал. А она продолжала отправлять ему через меня свой пламенный привет. Может, я чего-то не понимаю в их отношениях. Куда мне? Парни от меня шарахаются. Для них я плоскодонка, собачья кость и их любимая шмыга. Из-за того, что сморкаюсь в платок, а не глотаю сопли, как все они. Дома никого не оказалось, родители на работе, а брат после института по вторникам и четвергам ходил на тхэквондо. Мне нравилось быть дома одной, посидеть у окна с книжкой или полежать в ванне с пеной. Сегодня я выбрала пену. Она позволяет мне чувствовать себя шикарной. Вот я раздеваюсь в ванной, и я унылая плоскодонка. А вот я уже сижу вся в воздушной пене, легонько повожу плечиком, и я уже не я, а прекрасная дама, чей телефон разрывается от звонков поклонников. Но телефон в прихожей, а я принимаю ванну, и мне не до влюбленных в меня олухов. Мечты, мечты. От шикарной дамы у меня разве что родинка над губой. Из ванной я вышла спустя полчаса с полотенцем на голове и в мамином шелковом халатике. Я беру его, чтобы дойти из ванной до своей комнаты для поддержания образа шикарной дамы. В комнате я скинула халатик, достала из комода пижаму. Если бы мама знала, что я беру ее вещи, прибила бы. Она считает, что в 10 классе еще рано. Да, собственно, все верно. Что у нее не спроси, мне все рано. Я уже собиралась натянуть пижамную кофточку, когда мой взгляд упал на окно, откуда открывался вид на крышу недостроенной больницы. На крыше сидел какой-то пацан и смотрел прямо на меня. Я взвизгнула, прикрылась кофточкой и ринулась в угол комнаты. Там я быстро натянула кофту и рывком закрыла окно плотной портьерой. Я стояла за занавеской, тяжело пыхтя и зажмурив глаза от стыда. Что этот урод там делал? Лишь через несколько минут я осмелилась посмотреть в окно через щелочку между занавесками. На крыше уже никого не было. В дверь раздался звонок. Я быстро схватила халатик, сложила на бегу и засунула в мамин шкаф. А потом пошла открывать. «Мама вернулась с работы пораньше. Ты ела?» — спросила мама, проходя на кухню с пакетом из магазина. «Нет». «Снова в ванне отмокала?» — неодобрительно проворчала она, заглядывая в мою комнату. «Лучше бы пропылесосила». Она ушла на кухню и крикнула. «Руки мой!» — а потом добавила. «Ах, не надо, ты же чистая!» «Влад на тренировке?» «Не знаю», — крикнула я. Маму всегда больше интересовал мой брат. Влад то, Влад все. Его она любит сильнее. А меня мои родители вообще не понимают. Им плевать на меня. Жива, руки помыла, уроки сделала, зубы залечены. И ладно. Я уже давно не говорю, что надо мной в школе смеются из-за тряпок, которые мама мне покупает. В таких ходят только учителя и бабушки в музеях. Ну и я, белый воротничок, претендентка на место в мэрии города. Я ничего не рассказываю маме, а папе тем более. Он говорит, что девочки в моем возрасте не должны быть красивыми, если не хотят неприятностей. И все время уточняет, не хочу ли я неприятностей. «Яра, суп стынет!» — крикнула мама. Проблему нашла. Суп не труп. Если остынет, можно подогреть. Иду. Так странно было снова бродить по знакомым с детства улицам этого давно чужого мне города. Дома, старые магазины, дворы мгновенно оживили во мне десятки воспоминаний. На улице было жарко. Впрочем, сентябрь в этом южном городе всегда был теплым. В день приезда я уже через 3 часа был на крыше недостроенной больницы и смотрел в то самое окно. Занавески разве что были другими. Она оказалась в точности такой, как я представлял себе все эти годы. Не красавица, но милая, с длинной косой, скромно и строго одетая, такая нежная тихоня. Она пришла со школы и выкладывала из портфеля тетради и учебники. Когда она стала переодеваться, я ушел. А утром проводил ее до школы, естественно, без ее ведома. Хотел узнать, в какой именно она учится. И в тот же день я ждал ее после школы у ворот, чтобы познакомиться. Но она шла не одна, и я не решился подойти. «Листовку возьми!» — послышалось откуда-то сбоку. «Мне не надо», — пробормотал я. «Ну так принято!» — воскликнул звонкий девичий голос. Я обернулся и увидел перед собой девицу с высоким разноцветным хвостом. Сразу узнал ее. С ней моя девочка ходила из школы домой. «Кем принято?» — уточнил я, решив завязать полезное знакомство. «Теми, кто творит добро, не задавая вопросов». «Добро?» «Ну да», — просияла девчонка. «Ты берешь у меня листовку, вон тот дядя возьмет, та старушка, вон та девушка и... Глядишь, я все раздала и цок-цок по своим делам». Я посмотрел на листовку в ее руках. «Последняя осталась?» «Угу». «Ну хорошо, я помогу тебе». Девчонка с готовностью протянула мне листовку, но я покачал головой, пояснив. «Если ты поможешь мне». «И чем же я могу тебе помочь?» «Расскажи мне о своей подруге». «О какой?» «Вы вместе ходите домой со школы». «О Ярославе?» Я пожал плечами. «Она у недостроенной больницы живет». «О да, Яра чудо!» Девчонка одарила меня лучезарной улыбкой, вручила листовку и потянула за локоть вслед за собой. «Идем, я знаю одно классное место, там нам никто не помешает». Я покосился на девицу и с трудом удержался, чтобы не поморщиться. Если эта Фифа решила, что под видом «расскажу о своей тихой скромной подруге», ей удастся окрутить меня самой, она ошибалась. Такие девушки, как эта, красивые пустышки, никогда меня не интересовали. Она наверняка повелась на мою дорогую одежду и золотые аксессуары. Как избита. Я высвободил свою руку из цепкого плена пальцев и отступил, обронив. «А знаешь, давай как-нибудь потом». Девчонка дернула плечом. «Я могу вас познакомить?» «Да я и сам справлюсь». Наши взгляды встретились. Ее задорные зеленые глаза поблескивали в лучах солнца, и в них читалось откровенное приглашение к более тесному знакомству. А на голову точно радуга упала. Судя по бровям, под краской у нее были русые волосы. Мне сделалось противно, как бывало всегда, когда на моем пути встречались подобные меркантильные, разукрашенные экземпляры. Я даже не попрощался, просто ушел, унося с собой в кармане злосчастную листовку. Дома меня встретил наш дворецкий и по совместительству мой гувернер Роберт. Пожилой седовласый господин, в черном, безукоризненном, как и его манеры, смокинге. Анастасия любит повторять, что Роберт — эталон того, как нужно красиво стареть. Она без ума от его бакенбард, едва тронутых сединой. На самом деле его зовут вовсе не Роберт, а Петр Иванович, и он раньше работал преподавателем философии при университете. Но Анастасия хочет, чтобы ее дворецкого звали Робертом. Поэтому Петра Ивановича все называют Робертом. И сам он охотно за зарплату, которая даже не снилась профессору философских наук, отзывается на это имя. Анастасия считает это маленькой женской прихотью. Увы, у нее таких прихотей много. И мой приемный отец охотно все их исполняет. «Как погуляли?» — спросил Роберт. «Спасибо, прекрасно», — ответил я, взбегая на второй этаж, где располагалась моя спальня. Вернувшись из Италии, мы поселились в арендованном двухэтажном пентхаусе с видом на одну из центральных площадей города. Валентин предпочитает съемное жилье, съемные машины, одежду, взятую на прокат. В общем, вечный путешественник, который не любит при переезде брать с собой что-то тяжелее кредитки и макбука. На столе аккуратными стопочками лежали новые белые однотонные тетради и набор школьных принадлежностей. В дверь раздался стук. Я распахнул ее. Роберт виновато улыбнулся. «Анастасия и Валентин ждут вас на террасе». Я уже хотел выйти из комнаты, но Роберт подсказал. «Будет лучше переодеться». Я сменил джинсы и футболку на белую чистую рубашку и черные брюки. Еще одна из прихотей Анастасии. Я прошагал по коридору и вышел на стеклянную террасу, где был накрыт стол. В панорамные окна, увитые живыми цветами, светило заходящее солнце, сверкающее в хрустале и сияющее на серебряных столовых приборах. Анастасия в валом вечернем платье расслабленно сидела в кресле. Эта женщина была столь ослепительно красива, что при виде нее мне с самого детства хотелось зажмуриться. Наследница сети пятизвездочных отелей по всему земному шару, она словно существовала в каком-то параллельном мире. В нем не было места нищете, грязи, плохим новостям и дурным манерам. Увидев меня, приемная мать выдохнула. «Мальчик мой!» — поманила длинным острым ногтем и подставила щеку для поцелуя. Я, хорошо отточенным за годы движением, едва коснулся губами ее щеки и поспешно пожал руку Валентину, наблюдавшему за мной с соседнего кресла точно коршун. Наверное, им стоило удочерить девочку. Однако хорошенький мальчик, который уже умеет сам себя обслуживать и будет носить белый верх, черный низ и синий галстук с золотой булавкой, был прихотью Анастасии. До сих пор не знаю, почему выбор пал на меня. Внешне я на них нисколько не похож. Я кореглазый брюнет, а они оба блондины с зелеными глазами и утонченными чертами лица. Такие породистые-породистые. Роберт говорит, что и я давно стал таким. Но сколько ни смотрел в зеркало, породистости приемных родителей не замечал. Я опустился в кресло, ожидая, когда кухарка подаст ужин. Валентин был первоклассным программистом и владельцем трех IT-компаний. В одной из них я занимался созданием приложений, а в другой — разработкой торговых алгоритмов для финансовых рынков. Мне уже лет 5 платили зарплату. Преподавателя по программированию мне наняли спустя неделю после усыновления. Анастасия и Валентин говорили о спектакле, который они посетили в Москве, пока мы жили там пару дней после Италии. Я молча наблюдал за ними. Они всегда, с самого первого моего дня у них, прочертили незримую, но очень ощутимую черту, отделяющую меня от них. За все годы проживания с ними я так и не понял, зачем вообще я им понадобился. Ведь было совершенно очевидно, что этим двоим никто не нужен. Они были точно единое целое. Кухарка принесла ужин, причем заказанный из ресторана, да и кухарка была не настоящей. Анастасия нашла ее по объявлению в газете буквально вчера, потому что не хотела возиться с пакетами из ресторанов и раскладывать еду на тарелке. В дальнейшем Валентин обещал нанять ей французского повара. Она уже даже имя для него придумала. Иногда, наблюдая за этой женщиной, мне казалось, что она вообще не способна на настоящую теплоту. И все окружающие для нее значат не больше, чем ее любимые безделушки. Но не Валентин, конечно. При виде него ее глаза лучились счастьем. С ним, за закрытой дверью их спальни, она смеялась. И надо признать, при всем своем внешнем равнодушии ко мне и ко всем остальным, она совершенно не была злой. Вздорный, да, но не злой. «Милый», — внезапно вспоминала обо мне Анастасия. «Роберт сказал, что ты собираешься пойти в школу?» «Да». «Как здорово! Правда, Вал?» Валентин взглянул на меня несколько удивленно, словно забыл, что я нахожусь здесь. Я давно привык к таким взглядам. Рядом с женой он забывал обо всем на свете. А обо мне, как я подозревал, ему не слишком хотелось помнить. Не то чтобы Валентин хоть раз словом или делом дал мне понять, что я ему мешаю. Но я уже года три не мог отделаться от этой мысли. «Учись хорошо», — напутствовал Валентин. «О, Вал!» — воскликнула Анастасия. «А он может получить золотую медаль?» Одна из самых неприятных ее манер — задавать своему мужу вопрос, адресованный мне. В такие моменты я всегда напоминал себе песика за стеклом в зоомагазине, куда приходит покупательница и интересуется у продавца, а он умеет давать лапу. Однако на подобные вопросы жены Валентин никогда не отвечал. Он просто смотрел на меня с таким видом, словно говорил: «Только попробуй разочаровать ее, щенок, и я спущу с тебя шкуру». Вот и сейчас они оба уставились на меня, ожидая ответа с таким преувеличенным вниманием, что я ничего иного, кроме как «золотая медаль? Да, конечно», сказать не смог. Они одарили меня одобрительными улыбками и тут же забыли обо мне. Пытался ли я оправдать ожидания приемных родителей? Сотни раз. Но сколько бы я ни одержал побед, я так и не смог понять, чего же эти люди от меня ждали.